Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, все, кто пришел на это собрание, на это общение с Богом в этот Дом Божий. Слава нашему Господу за день сегодняшний. Я вначале прочитаю место, которое записано в Евангелии от Иоанна, это 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Братья и сестры, дорогие друзья, у нас тема молодежного служения – это благочестие. Укрепляйся в благочестии. И благочестие, оно всегда полезно, как мы читали, как мы слышали. Друзья, благочестие имеет различные формы и виды. И один из видов служения Господу, один из видов благочестия – это свидетельство о Христе. Свидетельство о Христе тоже, друзья, бывает различное. И мы в Прибалтике используем метод палаточного благочестия для того, чтобы возвестить грешникам о спасении, возвести грешникам о любви Божией, рассказать им об этом. Братья и сестры, я сам где-то лет больше 10, наверное, назад первый раз соприкоснулся с этим, когда к нам приехали два брата из России – Вячеслав Хохлов и Павел Буш привезли с собой палатку. Первый раз ее воздвигли. Такая зелененькая, военного типа. И вот я приехал из Риги. Тогда совершалось это в Валге. И с того дня вот до сегодняшнего вот времени у нас это палаточное благовестие не прекращается. Каждый год мы совершаем это служение. Я хочу сказать первые свои впечатления. Знаете, друзья, меня вот что-то такое посетило, да? Меня чем-то вот наполнило. Я понимаю, что это вот благодать Божия, Дух Святой. Я получил такую радость, и мне, когда закончилось, захотелось еще. И хотя было холодно, дождливая погода, но мне захотелось еще. Я еще, может быть, и не до конца все понимал, но мне захотелось еще. С того момента, слава Господу, ни одного года не пропустил. До сегодняшнего дня Бог дает и силы, и здоровье совершать это служение вместе с братьями и сестрами, с такими же молодыми, вот, как вы здесь сидите. Братья и сестры, благочестие палаточное – благовестие, прошу, палаточное, оно имеет различные виды трудностей, как и физические трудности, так и духовные. Да, физические трудности, друзья, это избрать место для палатки, да, договориться, может быть, с властями, вот, и поставить эту палатку, обслуживать эту палатку, находиться в этой палатке. Духовные трудности, друзья, они немножко бывают посложнее в том, что силы злобы поднебесной, да, силы врага душ человеческих, они не хотят, чтобы на этом месте стояла палатка, чтобы на этом месте возвещалось Слово Божие, чтобы на это место приходили люди, которые нуждаются в спасении. Потому что из всех приходящих всегда находятся те, которые получают спасение, которые обращаются к Господу. И это Слово Божие, которое там произносилось, оно не бывает тщетно. И возможно, что на смертном одре, может быть, как головня из огня какая-то душа, вспомнив о том, что совершалось служение палаточное, и он слышал Слово Божие на том месте, где вот был, да, он обратится к Господу. Друзья, дьявол это знает, и поэтому он ставит различные препятствия. Братья и сестры, палатка – это место присутствия Божия, место для упражнения в благочестии. Вы знаете, разные ситуации встречаются и бывают. Я помню, когда в Висагинасе, это в Литве город, мы поставили палатку, приехали власти, разобрали, братьев арестовали, кому наручники одели, вот, а народ Божий, дети Божии, которые, вот братья и сестры, такие, как вы, находились в молитве. В этих обстоятельствах власти все восстали против нас. Вот такое сплочение произошло. А это что же сплочение народа Божьего? Вот оно, это тоже есть как бы вид благочестия. И знаете, во время допроса одного из братьев ему задали вопрос в этом нашем городе, вот именно здесь поставили палатку. Что это для вас место святое? брат сказал: «Да, для нас это место святое, потому что прежде чем поставить палатку, мы помолились Богу, и Бог осветил». Братья и сестры, палаточное благовестие требует напряжения и духовных, и физических сил все 24 часа. Потому что палатка, она ставится для того, чтобы трудиться круглые сутки. Это имеет немножко разницу с уличным благовестием, когда благовестники выходят на улицу, попоют несколько часов гимны, пораздают трактаты. А здесь, друзья, цель палаточного благовестия, что на это место в любое время суток может прийти любая душа, побеседовать, исповедоваться, задать вопросы, просто посидеть. Я тоже помню в Диджасалисе, это тоже в Литве, вся группа благовестников ушла в город, чтобы там раздавать трактаты, приглашать на вечернее служение. Мы с братом вдвоем сидели в палатке. Жарко было, солнечная погода такая. И вдруг смотрим, решительным таким шагом в нашу сторону идет одна бабушка. Она зашла, увидела нас, к нам подходит и сразу говорит: «Я хочу исповедоваться». Ну, хорошо. Вот, мы с ней побеседовали, она исповедовала свои грехи, покаялась, плакала, просила прощения у Бога. Но она уже, бабушка, уже в таком возрасте, что у нее уже и внуки, все. И, друзья, результат: вечером на собрании пришла ее дочь и покаялась. А она увидела свое состояние, свою грешную жизнь, и поняла, что ее греховная жизнь, да, имеет влияние на ее дочь, которая тоже живет в греховной жизни. Дочь пришла вся избитая, в синяках, вот, ну, вот как вот люди вот живут вот в таком виде там, да, еще даже не совсем трезвая, и она со слезами вышла вперед, да, преклонила колени и покаялась. Друзья, сейчас уже ни дочери, ни этой бабушки нет, они уже в вечности. Но свидетели, жители этого поселка, в котором стояла палатка, они сказали, что эти люди перешли в вечности, в мире с Богом. Друзья, вот это результат палаточного благовестия, которое, может быть, в данный момент, в тот момент, оно и не давало каких-то результатов. Друзья, еще хочу рассказать один случай. В одном месте, тоже в Клайпеде, к нам прилепилось несколько людей. Одна американка, она приехала с Америки, вот, на праздники города, но она, правда, бывшая литовка, знает и русский язык, помнит еще и литовский, да. И вот пожилая женщина, она прилепилась к нам и ходила с нами вот целыми днями. С утра в 8 часов мы просыпаемся, собираемся только на утренний час молитвы, она уже с нами. И до самого конца. Друзья, я наговорила: «Какие хорошие люди, да, какие хорошие люди», говорит, «вот жалко, что таких в Америке нет». Мы ей говорим: «Да нет, надо и в Америке такие есть, только их надо поискать». Ну, к нам приходили не только вот такие примерные американцы, да, к нам приходили и люди, которые не имеют своего места жительства. Несчастные люди, заблудшие, ничего не имеющие. И вот наступает вечер, а им некуда идти. И мы видим, что они хотят остаться с нами. Немытые, так, может, и непричесанные, и грязные. И мы их брали с собой. И в палатке они с нами спали, в палатке они с нами ели. Они потом с нами вместе в город ходили. Они помогали нам трактаты раздавать, даже убеждали таких, как они сами, чтобы они взяли трактаты и чтобы вечером пришли в собрание. Я не забуду одну картину. Вечернее собрание, только первая проповедь прозвучала, и вдруг идет такой здоровый-здоровый человек, большой литовец, и за плечо тащит того, которого в два раза меньше. И тот вышел вперед, тот смотрит, говорит: «Что делать?» Он говорит: «Становись на колени и кайся». Но не одинакового вида, да, друзья, одинакового вида. А этот увидел, что этот еще хуже. И тот встал на колени, я как помню, и он говорит: «Что теперь говорить?» Я говорю: «Если чувствуешь себя грешником, то проси у Бога прощения». И тот сверху на него так смотрит: «Проси прощения, братья и сестры», покаялся. Тот, который большой, к нам не приходил, а этот с нами вот был до конца. Был до конца, и когда мы уезжали, он плакал. Говорит: «Вот вы уедете, и что, говорит, с нами будет? Куда, говорит, мы пойдем?» Да? Я говорю: «Ну вот дом молитвы, приходите». Друзья, вот правда, из этих людей никто в дом молитвы не пришел, к сожалению, и до сегодняшнего дня. Но я вот, друзья, вот как-то вот так понимаю, что это служение, да, это пребывание, это слушание Слова Божьего, участие в разборе Слова, да, вместе в песнопениях и в молитвах наших вместе, да, оно не останется для них бесследно. И я не знаю, Бог знает пути вот каждому сердцу человека. И я вот часто на благовестников говорю: братья и сестры, не унывайте, даже если никто не покаялся, или, может быть, никто не ответил на вашу молитву, на вашу просьбу, а в небе вы, возможно, встретите душу, которая подойдет к вам и скажет: дорогой брат, дорогая сестра, я здесь нахожусь только потому, что вот в том-то месте услышал ваше песнопение. Я здесь нахожусь только потому, что из ваших рук получил трактат, прочитал, и он коснулся моего сердца через несколько лет. Братья и сестры, служение палаточное, оно хорошее благослужение, хотя и трудное, друзья. Знаете, бывают и такие случаи, когда приходят недобрые люди, угрожают. Мы однажды всю ночь не спали. Ну, постоянно приходили. То одни придут, беседуем, другие придут, беседуем. И мы только соберемся поспать, третьи приходят, беседуют. Но ни ночью не спят, и нам тоже приходится вместе с ними не спать. И вот уже под утро вроде бы как бы и заснули, а в это время приходят другие люди не побеседовать, а уже с угрозами, с палками такими, сбитыми, большими, да, хотят тут нас побить. Ну, что, мы помолились, нам угрожают: давайте уходите отсюда, чтобы вас здесь не было. Ну, беседы, так она мирно протекает. Вот это, друзья, именно благочестие, которое Бог посылает, вот и мир в сердце, и любовь к этим людям в этот момент. Ни раздражение, ни какую-то злобу, не ответить чем-то вот таким же подобным, как они, а вот именно в сердце посылает мир. Братья и сестры, ну, разошлись, кроме одного. Он сказал, говорит: не уйдете, вас сожгу. А мы смотрим, уже люди ходят. Вот рабочие на работу все спешат. Уже светло, думаем. Ну, и спокойно легли спать. Не успели заснуть, палатка горит. Я-то, правда, заснул. Брат кричит: дядя Володя, горим. Да, вскочили, хорошо у нас бутылки с водой были, затушили, друзья. Но что скажу? В этот день Господь Бог явил свою милость. Мы вот в центр города, когда вышли, Господь благословил нас. И мы уже свидетельствовали об Иисусе Христе. В большой такой сцене в городе проходил праздник города, фестиваль, и нам дали сцену на 20 минут. 20 минут с больших колонок, через микрофоны мы свидетельствовали об Иисусе Христе, а за день до этого приходила полиция, нас требовали, чтобы мы прекратили это собрание. И здесь эта же самая полиция ходит и смотрит, мы поем песни о Христе, проповедуем о Христе, друзья. И в этот же вечер, друзья, было покаяние. Я обратил внимание на то, что враг тоже, видимо, чувствует, что души будут каяться. И он особую злобу проявляет или перед этим, или в этот день. Я не забуду тоже, когда в Михикорма сильная буря поднялась ночью. Палатка прямо тряслась, и думали, что ее сорвет и унесет. Ну, может быть, и сорвало бы, но вот сестры, они стояли, каждая вот за стойку держала, палатку трясло, вот как в море паруса. Сестры мокрые все были от дождя, волосы, одежда, все прилипшее, по колено в палатке, в воды там все плавает, скамейки. Но, друзья, враг вот так он пытался запугать. А в этот день, вечером, на следующий день, вот когда уже все мы просушили, сами причесались, и все, было покаяние. А тот человек, который покаялся, теперь член церкви. Слава нашему Господу, друзья! В другом городе подростки забрасывали нас камнями, яблоками, не давали проводить служение на мопедах. Как только начинается собрание, ездят, гоняют, шумят. Вот и внутри что-то такое хочется, думаешь, как бы им противостоять, запретить. А как им запретишь? А вот Господь Бог все равно совершает победу. Опять души покаялись. И не одна, а несколько душ покаялись. И они сегодня тоже члены церкви. В одном поселке в Латвии уже один мужчина выходит из палатки и говорит мне: ты знаешь, что я сейчас вижу? Вот палатка – это свет, а вокруг темнота. А знаете, яркий солнечный день стоит, везде светло. А вот Бог ему показал так: в палатке свет, а вокруг темнота. Сегодня он наш брат, сегодня он член нашей церкви. Братья и сестры, знаете, палаточное благовестие, оно приносит радость, мир и покой в сердце. Друзья, он приносит вот такое духовное удовлетворение, что ты потрудился для Господа, что ты сделал хоть какой-то маленький труд, хоть какую-то маленькую лепту внес для того, чтобы прославился наш Господь. Друзья, самое главное я вижу в том, что Господь прославляется в тех душах, которые обращаются к Нему с покаянием. И у нас уже немало таких людей, которые примирились с Господом через палаточное благовестие. Есть приближенные, которые и сегодня, вот и они приходят на собрание, вот, ну, может быть, еще не до конца прошли этот путь для того, чтобы покаяться, вот, но им нравится Слово Божие, они услышали, они благодарят Бога за то, что имеют теперь Библию. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что Бог вот всех вас призывает. К нам приезжают на благовестие с разных стран, с России приезжают, с Германии приезжают, с Украины, с Белоруссии. И мы также и вас приглашаем вот к нам на благовестие, которое совершается каждое лето. И в следующем году, в 2013 году, если Бог продлит жизнь нашу, мы намерены также совершать палаточное благовестие. И мы всегда привлекаем палаточному благовестию молодежь. Знаете, братья, которые начинали это палаточное благовестие, уже есть служители рукоположенные. Сестры, которые начинали с нами вместе благовестие, они являются помощницами в семьях, своим мужьям. Поэтому пусть Бог благословит и вас. Среди нас есть сестра. Она, наверное, тоже ни одного благовестия не пропустила. Вот, и она может поделиться своими впечатлениями, вот, своими размышлениями, вот, что Бог и в ее сердце произвел, в ее душе. Пусть Бог благословит вот всех вас, мои дорогие друзья, и нас тоже. Аминь.